Юлия Герман. «Игры мажоров. Испортить сводную». Читает Виктория Томина. Пролог. «Можно я уйду?» Подхожу к матери, что наконец-то отлипает от отчима. «Я выполнила свой долг перед семьей. Засветилась перед камерами. Теперь хочу уйти отсюда». «Даже не думай», — с натянутой улыбкой говорит она. «У твоего отца юбилей». Морщусь в очередной раз от этого лицемерия. Никакой он мне не отец, и никогда им не станет, особенно после всего, что происходило под его крышей. Вряд ли он и дальше будет считать меня своей дочкой, когда все вскроется. «К тому же Тимур сказал, вы подготовили совместный подарок для папы», — говорит она все с той же натянутой улыбкой. «Что? Какой подарок?» Позвоночник обжигает ледяной волной, которая скапливается покалывающим очагом на загривке, а страх оседает комом в животе. «Инга!» — зовет ее отчим. «Ой, да ладно, не притворяйся, будто не в курсе!» — улыбается она теперь более искренне мне. «В общем, не дури и будь хорошей девочкой!» — отворачивается от меня. «Иду, милый!» «Будь хорошей девочкой, Стефа! Веди себя прилично, Стефа! Не позорь меня, Стефа! Все это я слышу на протяжении всей жизни!» Я стою, окаменев на месте, окидывая взором сад, украшенный под торжество, стараясь отыскать того, чье присутствие отчаянно игнорирую весь вечер. Красивые люди в красивой дорогой одежде лавируют между столиками, разговаривая и смеясь. Часть гостей танцует перед сценой под аккомпанемент популярной группы. Именинник счастлив. Все перед ним пытаются выслужиться и подлизать, чтобы не остаться без роли в следующем крупномасштабном проекте. Куда ни глянь, сплошь медийные лица, от которых тошнит. Всматриваюсь в высокие фигуры мужчин, стараясь найти того самого, чьи игры особенно опасны. И похоже, что он решил использовать меня в своей игре. В отдалении замечаю группу парней. Иду в их сторону, надеясь пресечь то, что он задумал. В этом саду сотни людей, и, кажется, никто из них меня даже не замечает, потому что я здесь никто. Лишь антураж для фото и заполненная строка в анкете. Дочь известного кинопродюсера. Сердце колотится, как обезумевшее, предчувствуя катастрофу. Слышу смех парней, которых, как и его, ненавижу каждой частичкой своей души. «Где Тимур?» — дергаю за руку главного шута, Гарика, что снова притворяется идиотом, лишь бы рассмешить своих тупых дружков-мажоров. «Оу, кажется, кому-то понравилось, и кто-то хочет еще!» — ржет придурок. Так не терпится получить новую порцию крепкого. Просто скажи, где он. Обрываю поток похабщины, игнорируя тупые шуточки, что, похоже, будут преследовать меня до конца моих дней. Или до того момента, когда я наконец-то смогу уехать из этого проклятого дома. Сори, бейба, свечку не держу. Но, похоже, что ты не одна такая, кто жаждет Тимура-младшего. Тина весь вечер его обрабатывает. Но, если хочешь, могу подменить его. Подмигивает. «Меня сейчас вырвет!» «Как хочешь!» Он отворачивается от меня обратно к своим дружкам. «Куда они пошли?» Снова дергаю его за рукав пиджака. «Оу!» — оборачивается он. «А ты что, хочешь к ним присоединиться?» «Да можешь ты просто указать, в какой стороне они скрылись!» Перехожу на крик, и как раз в это мгновение музыка стихает, и мой голос разносится по саду вместе с порывами ветра. «Так вон он!» Гарик кивает в ту сторону, откуда я только что ускользнула. Оборачиваюсь и вижу чудовище, с которым я живу под одной крышей. Монстра, ставшего моим ожившим ночным кошмаром. Он держит в руках бокал шампанского и микрофон. «Секундочку внимания!» — говорит громко, приковывая взгляды всех присутствующих. А я непроизвольно отмечаю, как он хорош, особенно в этом костюме и со стильной укладкой темных волос. С такими данными он сам мог бы сниматься в кино. И почему природа наделила опасных хищников самой притягательной внешностью? Нельзя быть настолько привлекательным снаружи и таким гнилым внутри. «Хотел бы сказать пару слов в честь дня рождения папы». Меня передергивает от его ласкового обращения к отчиму, потому что оно совершенно точно никогда не было произнесено вслух по отношению к нему. Среди гостей прокатывается гул умиления. О да, этот подонок умеет очаровывать. «Сегодня особенный день, особенная дата», — говорит чудовище. Тебе всего 50, но за твоими плечами столько достижений, сколько большей части присутствующих не увидеть даже за несколько прожитых жизней. Признаюсь, не просто жить в семье, где изначально задана такая высокая планка, — усмехается сводный, и гости смеются следом. Позер, фу! Но я рад, что у меня есть подобный пример для подражания перед глазами, и знаю, до какого уровня мне следует расти. А так как все с чего-то когда-то начинают, то и мы с моей любимой сестрицей Стефанией решили не отставать от тебя и подготовили подарок. Он мгновенно находит взглядом меня, смотря прямо в глаза. Будто он изначально знал, где я нахожусь. «С днем рождения, папа!» — отворачивается. «Внимание на экран!» — обращается к отцу. А затем снова сосредотачивает внимание на мне и салютует, подмигивая. Пульс ускоряется, и грудную клетку сжимает невидимым обручем. «Нет, нет, нет!» Чувствую, как от лица отливает кровь, и кишки в животе стягиваются в узел. «Он же не мог?» Основное освещение в саду гаснет, оставляя горящими лишь экраны, находящиеся на сцене и по бокам от нее. Залесский прайд представляет, появляется на экране под чувственную музыку. И я знаю, что этот подонок собирается показать. Мне нужно бежать к Виджею и потребовать немедленно вырубить это видео, но я врастаю каблуками в землю, не в силах двинуться с места. Все тело наливается свинцом, и я понимаю, что это конец всего. Текст титров сливается в размытое пятно из-за подкативших к глазам слез, пока не появляются кадры нашего особняка, снятые с квадрокоптера, а затем идет погружение в сам особняк, объятый ночной тьмой, и лишь в одной спальне горит тусклый свет. За кадром звучит скрип двери, и камера выхватывает женские ноги. Меня мутит, я закрываю рот, чтобы не закричать, потому что не хочу, чтобы все видели это. Я и сама не хочу это видеть. Тимур сидит на кровати, листая ленту смартфона. «Что ты тут делаешь?» — слышу его голос. И волоски на коже встают дыбом, потому что я в мельчайших подробностях знаю, что последует дальше. Тебе запрещено появляться в моей спальне. «Я...» — звучит мой голос. «Я пришла отдать долг». «Да», — вскидывает он бровь. «И как ты его будешь отдавать?» «Сделаю то, что ты хочешь». «А именно?» «Не вижу, потому что слезы застилают глаза». «Возьму у тебя в рот». В саду абсолютная тишина. Никто будто не верит, что все происходящее реально, до тех пор, пока на экране я не скидываю с себя халат и не опускаюсь перед сводным на колени. Подгоняемая невидимой силой, я наконец-то дергаюсь с места и убегаю в дом, зная, что единственное, что может меня спасти, — это побег. «Обхвати его рукой», — слышу позади себя низкий голос Тимура, — «и проведи вверх-вниз по всей длине. А теперь оближи». Вбегаю в особняк через кухню, но меня дергают за руку, и в следующее мгновение щеку обжигает от боли, а я накрываю ее ладонью. «Маленькая шлюха!» — шипит мать. «Ты опозорила Алекса и меня! Теперь все будут тыкать в нас пальцами и говорить, какую шлюху вырастили! Не удивлюсь, если и на Алекса ты тоже залезла!» «Что ты говоришь?» Мне больно от ее слов даже больше, чем от пощечины. Больно от происходящего, ведь она моя мама и должна быть на моей стороне, но не будет. Именно поэтому я захотела довериться ему, Тимуру, и поверить, что нужна ему по-настоящему и что наши чувства взаимны. А в итоге он растоптал меня, как сорняк. «Я бы никогда...» «Пошла вон! И больше никогда не попадайся мне на глаза!» Морщится от отвращения мать. «Но у меня нет сил спорить». Отшатываюсь от нее и убегаю в гостиную, через мгновение оказавшись на лестнице. До моей спальни всего пара шагов, но путь до нее мне преграждает самый ненавистный человек в мире. «Зачем?» — говорю едва слышно. «Ты здесь лишняя, как и твоя мать. И теперь она уйдет следом за тобой», — ухмыляется он надменно. «Я сразу говорил, что ненавижу шлюх». «Ты же сам...» Хочу обвинить его, но понимаю, как глупо это будет выглядеть. Потому что я влюбилась в этого монстра и сама позволила всему случиться. Зачем ты все это снял и показал всем этим людям? А ты забыла про спор, мышка? Одно из условий – показать, что все действительно было. Все вы одинаковые, – лениво отвечает он, сверля меня синими глазами. Гори в аду, ублюдок! Ты говорил, что любишь, и сам все разрушил. А теперь, даже если приползешь на коленях, я тебя не прощу. И когда ты сдохнешь от одиночества, я приду станцевать на твоей могиле. Огибаю его, чтобы уйти навсегда и больше никогда не пересекаться с этой семьей и сводным братом, ставшим для меня первым всем и преподавшим мне два самых главных и жестоких урока. Никому нельзя доверять, и любви не существует.